Я быстро обошел комнату, запихивая все ценное в дорожную сумку, поскольку не знал, когда можно будет безопасно вернуться сюда. Под стопкой бумаги я нашел маленький складной нож, о котором совсем забыл. Я выиграл его у Сима в уголки. В драке он не будет стоить почти ничего, но это все же лучше, чем пустые руки. Потом я схватил лютню и тихонько спустился в кухню, где мне посчастливилось найти пустую широкогорлую флягу из-под велигенского вина. Невеликая удача, но я был рад и ей. Я отправился на восток и пересек реку, но до самого Имра не дошел. Вместо этого я спустился немного южнее, к берегу широкой реки Омети, где вокруг доков сгрудилась горстка домов и сомнительный трактирщик. То был маленький порт, обслуживавший Имры, слишком маленький, чтобы иметь собственное имя. Я запихал свою окровавленную рубашку во флягу и запечатал симпатическим воском, потом бросил ее в реку Омети и наблюдал, как она медленно плывет по течению. Если они ищут меня с помощью крови, им покажется, будто я бегом направляюсь на юг. Будем надеяться, они последуют за ней.